Притча о талантах. «И еще одну притчу, — сказал Иисус Христос, — против ленности и небрежности нашей. Сын человеческий поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. Одному он дал 5 талантов, другому 2 таланта, а третьему 1 талант, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел на них еще 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел на них другие 2. Получивший же 1 талант не захотел трудиться, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. После долгого времени возвратился господин рабов тех и потребовал у них ответа. Получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и, подошедший к нему, говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта, и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жесткий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Вот я, испугавшись этого, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый и ленивый раб, твоими устами буду судить тебя. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому и должен был ты отдать серебро мое торгующим, и я, возвратившись, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму кромешную внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав эту притчу, Иисус Христос возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Эта притча означает: все люди получают от Господа различные дары, как то жизнь, здоровье, силы, душевные способности, учение, дары Святого Духа, житейские блага и прочее, чтобы этими дарованиями служить Богу и ближним. Все эти дары Божии и разумеются в притче под именем талантов. Бог же знает, сколько нужно дать каждому по его способностям, поэтому и получают, иной больше, иной меньше. Кто как воспользовался дарами Божьими, в том каждый человек должен будет дать отчет Господу при втором его пришествии. Кто употребил их на пользу себе и другим, тот получит похвалу от Господа и вечной небесной радости, а ленивые и небрежные люди будут осуждены Господом на вечные страдания.